Известно ли было о ней ученикам Николая Ивановича? Не уверена, что всем. Точно могу сказать, что знали о ней Морецкий и Ефим Цетлин. Записка, которую я своими руками уничтожила, взволновала меня. И я в письменной форме, понятно почему, спросила Николая Ивановича: «Следовательно, ты знал о планах Сталина?» То, что Сталин мог расстрелять моих бывших учеников, я в то время не подозревал, думал, что он решил уничтожить мою школу путем изоляции их от меня. Сталин действительно первоначально отправил бывших учеников Николая Ивановича на периферию. Теперь я не исключаю, что он может их уничтожить физически. Получила я письменный ответ. Кабинет Николая Ивановича был в полном запустении. Птицы, два попугайчика-неразлучника, подохли и валялись в вольере. Посаженный Николаем Ивановичем плющ завял. Чучело птиц и картины, висящие на стене, покрылись пылью. Войдя в кабинет, я особенно остро почувствовала, что на пороге смерть. Мы сели на диван. Над ним по-прежнему висела моя любимая акварель «Эльбрус в закате». Я не выдержала и тряпкой смахнула пыль со стекла. Сразу же приоткрылась двуглавая ледяная голубоватая вершина Эльбруса, сверкающая румяным отблеском заката. «Анютка, — сказал Николай Иванович, — в этой квартире погибла несчастная Надя». Он имел в виду Надежду Сергеевну Аллилуеву. «В этой же квартире уйду из жизни и я». Николай Иванович в то время верил в своим намерениям. На пленум он не пойдет, а на худой конец умрет на своей постели от смертельной голодовки. Если пленум не прислушается к его протесту, то во всяком случае Коба даст ему умереть у себя дома. Я, пишущая эти строки десятилетия спустя, имею то преимущество перед Николаем Ивановичем, что знаю шаг за шагом дальнейшее развитие событий, чего Николай Иванович в тот момент твердо знать никак не мог. Он мог только предполагать, а предположения определялись во многом его неистовым жизнелюбием. Он знал цену Сталину. Но надежда на жизнь минутами заставляла Николая Ивановича верить ему. Мы еще оставались в кабинете, как неожиданно вошли трое мужчин. Звонка в дверь мы не слышали, открыл им Иван Гаврилович. Эти трое сообщили товарищу Бухарину, так они его назвали, что ему предстоит выселение из Кремля. Николай Иванович и прореагировать не успел. Зазвонил телефон. У аппарата был Сталин. «Что там у тебя, Николай?» — спросил Коба. «Вот, пришли из Кремля выселять. Я в Кремле вовсе не заинтересован. Прошу только, чтобы было такое помещение, куда вместилась бы моя библиотека». «А ты пошли к чертовой матери!» — сказал Сталин и повесил трубку. Трое неизвестных стояли около телефона, услышали слова Сталина и разбежались к чертовой матери. Поразителен не только звонок Сталина за несколько дней до февральско-мартовского пленума, очевидно, не случайное совпадение звонка с сообщением о выселении из квартиры. И без звонка можно было представить себе, как живет Николай Иванович в своей кремлевской тюрьме. Но Коба все продолжал свою зловещую игру и остановиться не мог. Однако еще больше я была потрясена тем, что в такой страшный для Николая Ивановича момент, когда на столе лежало пока еще не отправленное заявление пленуму о голодовке, он подумал о квартире, в которой разместилась бы его огромная библиотека. Следовательно, были у него проблески надежды на жизнь? Думаю, нет. Скорее, таким образом он рассчитывал прояснить ситуацию, вызвать Сталина на разговор, но тот разговаривать не пожелал.